Но Эрди все же слушал, слушал и мечтал, что может и он когда-нибудь тоже отправиться на край Алькады и увидит поля такие большие, что простирались до самого горизонта, где смыкались в объятиях духи дня и ночи. А еще, возможно, отыщет озеро, которое шире и глубже, чем все, к чему может притронуться взгляд. Да, действительно, звучало сродни глупой выдумке, несуразной байке. Потому ласточкам и не верили. Не завидуй птицам, маленький друг. А я им не завидую, насупился маленький охотник. Аттанха хохотнула. Ты не умеешь врать, потому что с кости не велит. Возмутился Орди и, перевернувшись на бок, спустил руку на голову волчицы, запутавшись пальцами в ее теплой, мягкой шерсти. Он говорит, что каждый раз, когда я хочу соврать, я могу сказать все то же самое, но только лишь словами правды. Так и есть, не стала спорить волчица. Правда всегда обманчивее любой лжи, маленький друг. А знаешь, почему птицам не надо завидовать? Орди пожал плечами. Аттанха этого не видела, но маленький охотник знал, что волчица знала. Как знала, что рядом с ними порхала первая весенняя бабочка, и что слепой крот рыл под ними свою тропу, и что медведь, проснувшись в соседнем долу, уже водит носом по ветру, выискивая, где бы поживиться ягодами. Аттанха знала все, что есть вокруг, потому что, в отличие от маленького охотника, которому приходилось постараться, чтобы хоть на пару мгновений заглянуть в изнанку мира, увидеть, как сказал бы бельчонок, дерево сразу с обоих сторон, Аттанха видела все и всегда. «Почему?» – спросил маленький охотник. «Потому что тебе кажется, что они летают ради своего удовольствия», – волчица двигала руками-лапами и шептала слова, а вместе с ними на полянах, лугах, вдоль рек и озер, среди лесов и у подножья гор, распускались подснежники, разбивая своими лепестками последние, самые тонкие ледяные следы. Но это не так, они взлетают, маленький охотник, ради того, ради чего встаешь и ты, чтобы отыскать пропитание, чтобы напиться воды. Ты смотришь на них и видишь завораживающую высь и дышишь запахом свободы. А они смотрят вниз и что видят они? Лучше спроси у Кайшаса. Орди чувствовал, что в словах Аттанха скрыт некий смысл, но никак не мог его уловить. А теперь расскажи мне, маленький друг, что ты прочел вчера. Маленький охотник вздрогнул и, кубарем скатившись с валуна на землю, пристроился сбоку от волчицы и прижался к ее меху. Стоило ему это сделать, стоило погрузиться в мягкое тепло, услышать, как мерно и спокойно бьется сердце Аттанха и как теплое, фырчащее дыхание слегка касается его головы, как маленького охотника окутала дрема. А можно чуть позже, зевнул он, борясь с подступающим сном. То, что ты прочел, Орди, это не мысли завтрашнего дня, чуть строже прозвучал голос волчицы. Однажды тебе, как и всем тем, кто обучен слышать и говорить, придется исполнить свои обязанности. Но я еще не умею говорить, а слышу лишь самую малость. Сейчас, да, но однажды, ты овладеешь искусством, я это знаю. И она улыбнулась, клыкастой пастью, такой приветливой и смешной, куда забавней, чем у Эргора. Орди, из всех своих друзей, пожалуй, больше всего, если не считать старого барса, любил проводить время именно с волчицей. Нет, он любил и остальных, просто рядом с Аттанха, рядом с ней ему казалось, будто он вот-вот, еще немного, и вспомнит что-то очень важное, что-то, что он почему-то забыл. Забыл и теперь, иногда, после особенного глубокого сна, у него немного болело в груди. Болело из-за запаха ежевики. Я прочитал о тех фее, что сбились с пути, насупился маленький охотник, не желая вспоминать жуткую книгу, что ему пришлось осилить. И почему они сбились с пути? Потому что они не выбрали между зимой и летом и потеряли ориентир, предположил, после короткой заминки, Орди. Как на охоте, когда не видишь ориентира, то не знаешь, куда тебе идти, и начинаешь бродить кругами, туда-сюда, туда-сюда. Аттанха снова хохотнула, но на этот раз немного печально. Наверное, можно сказать и так, маленький друг, а теперь скажи мне, как пахнет демон, так же, как и бездомный, серый. А почему именно серый? Потому что таков сон спящих духов, пожал плечами маленький охотник. Правильно, кивнула волчица, не задумывайся о том, почему они пахнут серой, маленький друг. Главное, не забывай, что так оно и есть. И если ты почуешь этот запах, то будь готов. Готов к чему? Сражаться. Орди вздохнул и потерся щекой о мягкую шерсть. Но я не хочу ни с кем сражаться, волчица, маленький охотник, прикрыв глаза, попытался раствориться в тепле от Танха. Может, если он уснет, то она не захочет его будить и мучить своими вопросами. Я хочу играть с Гутой и Шали, загадывать загадки со Скости, охотиться с Эргаром, бегать на перегонки с Кайшасом и гулять по Алькаде с тобой. Не хочу ни с кем сражаться. Даже когда другие молодые охотники приходят ко мне на тропы, мне проще их обхитрить, чем драться. Да и зачем? Как говорит Скости, голова всегда сильнее лап. Волчица тяжело вздохнула и отложила свою пряжу в сторону. А что ты будешь делать, маленький друг, если демон, заблудившийся в Фае, придет на луг, где ты играешь с Гутой и Шали? Тогда они тут же его разорвут, без тени сомнений, ответил Арди. А если они будут больные и слабы, а демон силен, тогда мы сбежим. А если у вас не будет возможности сбежать, тогда, маленький охотник задумался, я попробую с ним договориться, что ему от нас надо. Демоны ведь не охотятся, они не знают троп, нам нечего делить, пусть идет своей дорогой. Они не охотятся так, как охотишься ты, маленький друг, но это не значит, что наши потерянные собратья не испытывают голода. Голода? Аттанха снова кивнула, и ее теплые, слегка влажные глаза наполнились жаркими, колючими искрами, такие, что вспыхивают в глазах охотников, когда те вспоминают имена тех, кто не вернулся с троп, имена ушедших по невидимым тропам. Волчице было больно. Заблудившиеся фаи всегда голодны, маленький друг. Их суть, их путь должен был привести их в одно место, но они никак не могут его отыскать, и потому пытаются отобрать это место у других. «Я ничего не понимаю», признался Арди. «Как можно отобрать какое-то место? Они что, постоянно дерутся за чужие логово?» «Не совсем, маленький друг, не совсем. Но знай, что встретив демона, ты не сможешь ни убежать, ни скрыться, ни договориться, ни обхитрить его. Потому что все, что нужно заблудившемуся Фае, отнять у тебя то, что не хватает ему самому. А потому, маленький друг, хватит дремать», — Аттанха дернула боком, заставляя Арди очнуться от полудремы. «И расскажи мне, как прогнать бездомного Фае и как одолеть демона». Арди насупился. «Ну ладно», — недовольно протянул маленький охотник. «Газом пахнет, что ли?» — принюхался Миллар. Арди вынырнул из воспоминания и посмотрел в спину капитана. После очередного привала им оставался последний рывок до тверди, а за окном все так же небо рассекала одна и та же молния. Они с Пневым ступали уже не совсем по лестнице небоскреба в новом городе, а, скорее, по территории демона. Сюда распространялось влияние заблудившейся Фаи, и теперь все вокруг подчинялось ее воле. И то, что видели глаза, лишь обманный вымысел, но слишком глубоко пронизавший суть реальных вещей, чтобы разобраться, где правда, а где ложь. Может, если бы Арди относился к числу могучих Ианхани, он смог бы развеять чары демона и увидеть то, что действительно находилось за окном. Но, увы, демоном пахнет, возразил Ардан. А у них есть запах, в основном, сера, и еще примеси чего-то своего. У каждого по-разному. А почему так? Не унимался Милари. Кажется, Арди начал понимать, почему некоторых могла раздражать его привычка засыпать собеседника постоянными вопросами. «Потому что таков сон спящих духов», — ответил Арди. Миллар, судя по недовольному бормотанию, принял ответ за хамство. «Арди, а ты не думал, что...» «Арди, а ты не думал, что пропадать целыми днями в степи — это не самый лучший способ ухаживать за беременной женой?» Ардан моргнул и повернулся на голос. Перед ним застыла Анна, с золотыми волосами, стянутыми в тугую косу. Она стояла около плиты и водила деревянной ложкой над жарящимся мясом с луком и чесноком. За окном, над Эвергилом, поднималось весеннее солнце, заливало поселок и ближайшие окрестности теплыми лучами, обещая как можно скорее оттеснить остатки холодного дыхания зимы. «Я», — перебила Анна. Она отложила в сторону ложку и, вытерев руки передником, уселась за стол. «Только это от тебя и слышу, я, и ничего кроме». В платье, расшитом шеей настолько, чтобы живот Анны мог поместиться, девушка налила из джезвы кофе и придвинула миску с рассыпчатым печеньем. «Ты ездил к моему отцу?» «Отцу?» – переспросил Арди. Он снова посмотрел за окно. Там, накрывая предгорья тенью, высились алькадские пики. С их лесами, быстрыми, набравшимися сил за зиму реками и тропами, невидимыми взгляду непосвященного путника. «Да, строго и как-то холодно», – произнесла Анна. «Ты обещал, что съездишь к нему и попробуешь поговорить еще раз. Мы не сможем растить ребенка на твою зарплату помощника маршала, Арди. И уж тем более не сможем, когда тебя неделями дома нет. Если бы не Келли, я вообще не знаю, как бы здесь одна справлялась. Ардан моргнул. Да, точно. Тимофей Полских после той ночи, которую они с Анной провели вместе у ручья, Арди вернулся домой, поговорил с семьей, с матерью и даже спросил совета у отчима, а затем, как и планировал, потратил 15 иксов на то, чтобы купить обручальное кольцо. И, когда они снова встретились с Анной, он задал ей вопрос: «Выйдешь за меня?» И она ответила: «Да». Тимофей Полских был против, но слишком любил свою дочь, не хотел причинять ей боль, натравливая на Арди своих ковбоев, а может, не собирался выяснять, насколько теплые отношения у шерифа и Ардана, и потому просто выгнал Анну из дома, в моменте постарев лет на 10, осунувшись и сгорбившись. Арди, разумеется, потерял работу. Повезло только, что мимо Эвергейла проезжали маршалы. Андрей Кальдран, видавший виды вояка, скупой на эмоции и быстрые наколкие слова, а еще Тивона Эллини, молодая девушка, чья жизнь круто изменилась из-за не очень честной подруги. Ардан, волей случая, пересекся с ними и вылечил дочку переселенца с севера. С тех пор он, от сезона к сезону, уже год подрабатывал помощником маршалов. Помогал им выбирать маршруты для пересечения Алькатских пиков, а еще, Арди посмотрел на сковородку. Там жарилась говядина и лук. Все то, что он не мог есть. Кофе, который он не пил из-за бобов, и рассыпчатое печенье, которое не мог съесть больше пары штучек в неделю, и он их уже съел, на прошлый завтрак, и обед, и ужин. Единственное, что он мог съесть дома. «Анна, ты, почему не ешь?» – спросила девушка, сводя хмурые брови. Каким-то образом Арди пропустил тот момент, когда мясо со сковородки переместилось на тарелку, а та, в свою очередь, оказалась перед ним на столе. «Я, будучи в положении, полутра корячилась у плиты, чтобы приготовить тебе завтрак, чтобы ты опять уехал, Светлоликий знает куда, а я тут одна, и ладно бы ты хоть сколько-нибудь сносные деньги у маршалов получал, на что мы ребенка растить будем, Арди, ты об этом подумал?» «Да кажется, да». Кальдран платил ему 1,5 икса в неделю, за месяц получалось не очень много, так что Арди целый год искал подработки. Он так и не смог получить лицензию охотника, так что ездил от фермы к ферме, предлагая услуги наемного ковбоя. Порой ему везло, чаще, когда фермеры видели документы с пометкой о наличии в предках первородных, нет. Порой Арди удавалось продать какие-нибудь несложные лечебные отвары из цветов и трав, но редко. Кое-как, в течение года, они с Анной, пока у той окончательно не раздулся живот, справлялись. Тем более, что Келли подсуетился и город выделил им маленький дом на самом отшибе поселка. Одноэтажный, с двумя комнатками и миниатюрной кухней. «Я же говорил, что не могу есть говядину. Ну уж извини, что ничего другого нет». Анна, сверкнув глазами, забрала тарелку и выкинула содержимое в окно. «Значит, сам себе найдешь что поесть, раз уж твои законы охоты для тебя важнее беременной жены». Ардан посмотрел на Анну, на ее покрасневшее от раздражения и усталости лицо, после чего забрал шляпу и вышел в прихожую. «Ну и проваливай!» – донесся крик в спину. Арди вышел на улицу. Лицо обдал все еще прохладный, но уже немного влажный, отдающий обещаниями тепла, воздух. Рядом, у порога, стояла его лошадь. Престарелая кобыла, списанная с баланса шерифской управы. Ардан провел по ее загривку ладонью и улыбнулся. Если бы не Келли, ему бы пришлось тяжело. Очень тяжело. Подул ветер. Он гнал обрывки травы и лепестки цветов на восток, туда, за горы и горизонт. Приветствовал ласточек, которые возвращались с далеких берегов, где волны накатывали на песчаные берега островов. И где-то там, у горизонта, высились волшебные здания метрополии, по улицам которых ездили телеги без лошадей, на каждом углу звездные маги творили волшбу, а воздух звенел от новомодной, необычной музыки. Или так лишь рассказывали болтливые, пьяные путешественники в салуне, на деле не бывавшие нигде, кроме, разве что, Дильпаса. Да, звучало бредово. Так, может, и не было никаких песчаных берегов, а волны бились о каменистые скалы прибрежья Каргаамы. Откуда Арди знал, какое побережье у Каргаамы? Ему рассказал Март, Март Барсков. Когда плащи поспешно вывозили его семью из Авергейла в столицу, чем спасли, скорее всего, жизни семьи Брайан и Габар. «Знаешь, я никогда не задумывался о том, что было бы, если бы я остался в Эвергиле», — произнес Арди, разглядывая облака. Те плыли по небу, не теряя своей формы. Точно так же, как ветер гнал одни и те же лепестки, а Анна слишком часто поправляла волосы. Именно поэтому она никогда и не заплетала косу, не любила, и не возвращался мыслями к Анне и тому, чтобы завести с ней семью. Может потому, что дедушка прав и я засранец, а может потому, что в ту ночь, кроме адреналина и юношеской привязанности, нас действительно больше ничего не связывало. Так что ты ошиблась. Ардан провел ладонью по крупу лошади. Я думал не о том, что было бы, если бы я остался, плакальщица, а о том, что было бы, если бы я струсил и так и не вернулся в метрополию. Остался бы в Дильпасе, с матерью, братом и остальными. Работал бы в конструкторском бюро и, наверное, я, да, если честно, даже не знаю, что, наверное. Ардан вздохнул и, закрыв глаза, протянул руку. Но попытка была хорошая, демон. Не ту, что видел, а ту, что у него имелось на самом деле. Протянул, схватил на голове что-то склизкое и с силой дернул в сторону, терпя при этом режущую боль, исполосовавшую лицо. Тяжело дыша, прижимаясь плечом к стене, Арт топтал ногой нечто аморфное. Зеленая жижа с острыми, когтями жгутиками, обрамлявшими своеобразную пасть, в которой вместо клыков и зубов торчали другие, куда более маленькие рты. А у тех имелись свои, а у тех свои и так, пока голова не начала кружиться. Ардан столкнул верещащую, извивающуюся под ударами каблуков жижу куда-то в пропасть нижних этажей. Кровь из тонких порезов стекала по лицу и заливала за воротник, но с каждым ударом сердца Арт ощущал, как раны постепенно затягиваются, а кровь останавливается. Затем, развернувшись и поднявшись на следующий пролет, он наклонился к Милору. Тот сидел на полу. Жижа пузырем окутала его голову. Жгутики когти впивались в лицо, уходя под кожу, наполняя ту мерзостными, коричневыми венами, сливавшимися воедино с капиллярами. Пульсируя, те буквально впитывали кусочки жижи, вгоняя ту внутрь тела Миллора, а взамен выкачивали кровь. Капитан пускал ртом пузырики. Те, в свою очередь, растворялись внутри жижи, хлюпая сверху, пока паразит дышал за обоих, и за себя, и за свою жертву. Ардан протянул ладони, прикоснувшись к теплой пленке, заменявшей созданию плоть, вспомнил, как точно так же, когда-то давно аккуратно касался ледяной корки на поверхности едва-едва уснувшего ручья, и как пальцы облизывал влажный холод, а кожа прилипала ко льду, чувствуя все стихающие сердцебиение воды, скованной властью мороза. Ардан напитался этим чувством и позволил осколку имени льда сорваться со своих губ. Морозным эхом тот обволок мерзкое создание, то запищало, задрожало, а следующим мгновением растрескалось и разлетелось на десятки тошнотворных, серо-зеленых осколков. «Твою мать!» Миллор, оттолкнув Арди, выхватил револьвер и приставил к его лбу. «Сраный ублюдок! Все еще жив, сколько раз мне нужно вышибить тебе!» По мере того, как глаза Миллора наливались живым светом и скидывали с себя пелену морока, голос капитана стихал, а сам он постепенно обмекал. Под самый конец, потеряв силы, и вовсе рухнул на пол, едва вы не выронив револьвер. Арди ожидал какой-то подобной реакции, так что не сказал ни слова. «Вечные ангелы, господин Мак», капитан с трудом поднес холодное железо и приложил то ко лбу, видимо в надежде, что поможет. «Я видел, будто заново прожил, видел, как не застрелил эту мразь, эту сраную дрянь, Иригов, сука, Арт, он ведь детей, маленьких детишек». Миллор проглотил часть слов и, прикрыв глаза, прислонился головой к стене. Вздох за вздохом, капитан постепенно приходил в себя, а мы были вынуждены сохранить ему жизнь, и он, небось, до сих пор дышит, страдает, но дышит, а детишки, нет. Петр может быть 20 раз прав, что ублюдков учит болью, но иногда, Арт, порой тебе самому больно, когда такие мрази ходят по земле, они ступают по ней, а будто топчут тебя самого. Миллор, извини, я, это не твой взгляд ведьмы, Арт, отмахнулся капитан. Просто я наслаждался процессом. Стрелял в эту мразь. Миллор сложил пальцы в форме револьвера и направил куда-то перед собой. Бам, бам, бам. А он орал и корчился. А мне было хорошо. Понимаешь? Хорошо. И плохо тоже. Это слезы. Да просто в глаз что-то попало. Я не про тебя, капитан, возразил Арди и указал ладонью на постепенно оттаивающие куски жижи. Слезы плакальщицы. Они проникают в наше сознание и кто их выпьет, тот погрузится в печальные воспоминания, перебил капитан и, открыв глаза, посмотрел на мерзость, валявшуюся у его ног. Проклятие, господин Мак, в сказках оно все как-то более прилично, что ли? Никогда бы не подумал, что слезы белой женщины – это какие-то мерзкие твари. На самом деле, у настоящей белой женщины слезы выглядят как одуванчики. Арди, опираясь на посох, поднялся на ноги, а затем помог встать и капитану. Но мы же имеем дело со сбившейся с пути, так что видели не воспоминания, а фантазии, а точно, демон. Ну да, капитан, как и Орди недавно, столкнул ледяные обломки в сторону нижних этажей. Столкнул и едва было не полетел следом. И полетел бы, если бы Ардан вовремя не поймал Миллера. Голова кружится. Ардан мигом достал из кармана одну из алых колбочек и, резким движением сломав стеклянную пробку, буквально насильно влил содержимое в горло Миллера. Тот закашлялся, выругался, но лицу капитана постепенно возвращался прежний, розоватый оттенок. Что за мерзость, проклятик Хакха. Миллер заходился в кашле и, кажется, пытался оттолкнуть Орди в сторону, а может просто нелепо размахивал руками в воздухе. Кто знает, кровь лей. Господин маг, дай мне минутку, я сейчас в себя приду и начну тебя душить, раз ты. Извини, спохватился Орди. Вновь его привычка говорить односложно. Кровь лей — это отвар ранга синей звезды. Позволяет тебе, вспоминая недавний разговор, юноша поспешил перейти на более бытовой язык. Позволяет твоему телу, в течение непродолжительного времени, перерабатывать накопившуюся в теле лей в кровь. Монстр высосал из тебя слишком много, так что, я понял, перебил Милари, с куда более здоровым, пусть и относительно, внешним видом выпрямился и хрустнул шейными позвонками. А сам почему выглядишь так, будто из тебя никто и ничего не сосал, ты? Да, я специально сформулировал фразу именно так. Ардан вздохнул. Капитан себе не изменял. Наша физиология отличается, коротко пояснил Орди. Ему тоже немного не здоровилось, но не настолько, чтобы вливать в себя отвар. Он не стал уточнять для Миллера, но и грибов водоросли, и кровь лей, как и все прочие алхимические изделия, основанные на взаимодействии с накопленной организмом лей, не самые безопасные. Да, они действовали намного быстрее и, порой, даже эффективнее иных изделий с аналогичными функциями, но при этом если слишком увлечься процессом, можно было истощить свой организм. Когда тело лишится большей части накопленной лей, то станет уязвимо для воздействия лей-радиации, излучаемой лей-линиями и тогда. Двумя словами, ничего хорошего. А если подробней, то лучше съездить посмотреть на результат такого увлечения в госпитале героев, специализирующемся на звездных магах и болезнях, связанных со звездной магией. Но Миллару этого всего лучше, конечно, не знать. Тем более, что Орди все рассчитал так, чтобы побочные эффекты для них свелись к самому минимуму. Завтра пей как можно больше горячей воды с добавлением любых целебных или нейтральных трав, произнес Орди, проходя мимо Миллера. Дальше первым пойду я. Последние несколько этажей Ардан с Пневым преодолели без каких-либо происшествий. За окном, разумеется, змеилась все та же самая, неизменная молния, но больше никаких слез на головы им не сыпалось, разве что запах все усиливался, заполнял горло вязкой удушающей ватой, пропитанной сладковатой вонью гниющих цветов, а сера уже буквально обволакивала гортань, заставляя то и дело заходиться в кашле. Миллер потянулся было к противогазу, но Орди остановил его и, на немой вопрос, точно так же молча покачал головой, после чего указал на коробочку фильтра. С нее капала слизь, та же самая, что и со слез плакальщицы. Демон успел отравить их фильтры, так что теперь те не имели какого-либо смысла. Дагдаг не обрадуется, выдохнул Миллер и тут же едва ли не выкрикнул. Вечные ангелы, они, наконец, поднялись на 30-й этаж. Каждый, пожалуй, ожидал увидеть все, что угодно, но только не то, что осветила очередная вспышка иллюзорной молнии. Прямо на лестничной площадке, среди пульсирующих внутри стены коричневых прожилок, наполненных той же жижей, что и фильтры, возвышались створки ворот. Самые настоящие, высотой метров 3,5, разделенные на две овальные половины с отсеченным низом, украшенные семейным гербом, они выглядели внутри небоскреба так же чуждо, как и, если честно, Орди даже слов не находил. Он подошел ближе и пригляделся. На деревянной поверхности пролегли трещины, но не от времени или погодных условий, а потому что краснодеревщик потратил уйму времени, чтобы расщепить недавно сваленное дерево. Точно так же, как кузнец состарил заклепки и гвозди из стали, а не простого железа, а массивные петли долго-долго простукивал молотком, чтобы те выглядели так, будто пережили натиски нескольких армий, и даже выбоины от таранов кокетливо теснились друг к другу, обрамляя. «Крылатая свинья», — удивился Миллер. «Кабан», — по привычке поправил Ардан. «Да, действительно, герб семьи Лемрити, крылатый кабан с хвостом павлина, настолько же экстравагантно, насколько нелепо. Пожалуй, Миллар не ошибся, заявив, что большие деньги далеко не всегда шли рука об руку с изысканным вкусом. «Готов?» – спросил Арди, упирая ладонь в прохладные, мокрые деревянные створки. «Нет», – честно признался Миллар, попутно обнажая саблю и взводя курок револьвера. «А ты?» «Нет», – в тон ответил Ард. «Отлично, тогда идем». «Идем», – кивнул Ардан и с силой толкнул створки, открывая проход внутрь логова демона. Глава 98. Ардан не знал, как должен выглядеть изнутри настоящий замок. Истории про дедушки рассказывали о них по-разному, но всегда с легким пренебрежением. Арор описывал замки с точки зрения тех, кто их захватывал. Как фаланги дворфов шли на приступы барбаканов, а их заклинатели камней защищали своих воинов от катапульт, стоявших на страже широких рубежей человеческих укреплений. Как быстрые, легкие и ловкие фехтовальщики лесных эльфов буквально взлетали по щербатым, массивным, но таким нелепым стенам, без лестниц или крюков, коими так славились человеческие инженеры, занятые междоусобными дрязгами. И как эльфийские лучники за 400 шагов поражали миниатюрные цели в незаметных бойницах, а их и анхани призывали имена, заставлявшие падать ниц человеческих алхимиков, еще только-только осваивавших звездную магию восточного материка. Как орды орков, верхом на громадных волках и степных конях буквально втаптывали в грязь тяжелую, неповоротливую, утопающую в распутице конницу Галиса, Атруа и Ародиры. Истории про великанов и агров, легко выламывающих тяжелые, дубовые ворота. Про русалок и тритонов, отравлявших реки и колодца. Про шаманов многих рас, наводящих духов и чары, убивающие посевы и заставлявшие гнить запасы в амбарах. Замки не спасали людей от первородных, лишь давали время, пусть и немногое, чтобы жители деревень успели покинуть свои дома, земли и спрятаться, или понадеяться, что смогут спрятаться. А затем люди создали арбалеты, стрелявшие дальше луков эльфов. Они поставили на колеса осадные башни, превышавшие даже самые высокие из творений дворфийских мастеров. Люди научились строить сложные форты с укреплениями и насыпными сооружениями, создав целую фортификационную науку, и больше их уже не могли взять наскоком ни фехтовальщики эльфов, ни орды орков. Люди построили требушеты и баллисты, не давая противнику даже головы поднять под шквальным огнем орудий. Так началась эра постепенного выхода человеческого племени из-под гнета Иктаса. Города людской расы росли и развивались, а их прогресс понесся вскачь. И вскоре звездная магия, вкупе с инженерной мыслью и первыми пороховыми орудиями, позволила последнему царю Галесса поднять штандарт и начать. Что именно начать? Прадедушка называл это завоеванием земель первородных, а в учебниках истории писали многое, разное. Несколько десятилетий шла война рождения империи и закончилась, как известно, через пару лет после подвига сержанта Миндера и его подчиненных. Но нигде и никогда Арди не встречал описаний того, что именно находилось в замках. Но что-то ему подсказывало, что ступая по деревянному паркету, укрытому цветастым ковром из скальдовинской шерсти, что смотря, как на стенах вьются узоры дорогих обоев, на потолке застыли пышные, пузатые люстры, но вовсе не с восковыми свечами, а со сложной системой лей-ламп, направляющих свет в разные уголки помещений, а еще широкие, деревянные подоконники с резными узорами на откосах, высоких дверей с латунными ручками, запутанная система радиаторов центрального отопления, лей-проводка, змеящаяся вдоль галтелии и полное отсутствие какого-либо антуража древности, кроме, разве что пары предметов старины, выставленных на всеобщее обозрение в холле, подсказывало, что в древности все выглядело не так. Да, здесь имелся широкий холл, как и принято в любой квартире или доме, где проживали состоятельные граждане. К нему примыкала прихожая, обставленная по последнему слову моды, обитая тонкой, коричневой кожей софа с ящиками для обуви, длинный лакированный шкаф со встроенной, кованой штангой под вешалки, полка для шляп, урна для зонтиков, поддон для уличной обуви, рядом с которым примостилось рогатое приспособление, что-то вроде слишком большой вилки, только с двумя зубчиками. Такой очень удобно приступать каблук, чтобы снимать туфли или ботинки, не нагибаясь при этом к земле. Воздух чуть сухой из-за того, что отопление все еще не выключили, а проветривали редко. Пол скрипел, намекая на проблему с лагами, скорее всего созданную именно перепадами влажности и температур. Иными словами, а мы точно в замке? Протянул Миллар, окидывая пространство придирчивым взглядом слишком больших глаз. Они все еще носили лей-очки, так что смотрелись друг для друга несколько, мягко говоря, забавно. В том, что выглядит снаружи, как замок, поправил Орди и с большим сомнением посмотрел на капитана, уже снявшего шляпу и потянувшегося повесить ту на крючок. Миллар перевел свои огромные, рыбьи глаза Сарда на вешалку и обратно, после чего зажмурился и встряхнулся. Привычка, капитан ответил на неозвученный вопрос и уже собирался было шагнуть внутрь замершего в тишине холла. Орди поймал напарника за плечо и остановил того в паре сантиметров от невидимой черты. «Присмотрись», — шепнул, наклонившись, на ухо Ордан и кивнул в сторону напольного покрытия. Миллар сперва не понял, о чем идет речь, но уже спустя мгновение заметил небольшой нюанс. Да, может, капитана не обучали духи Алькады путям охоты, но Миллар все еще являлся дознавателем первого ранга с весьма пытливым, хоть и малообразованным, по его собственным заверениям, умом. Капитан, отодвинув руку Арда, опустился на корточки и вытянул ладонь вперед. Подушечки его пальцев лишь едва-едва не коснулись пола. Ордан же принюхивался. Помимо сухого воздуха, скребущегося о ноздри раздраженной кошкой, он не чувствовал больше ничего. Ни серы, ни вони гниющих цветов, ни пролитых чужих, соленых, горячих слез. Странно, Миллар поднес пальцы к носу и понюхал. Вряд ли человеческий нос что-то особое бы учуял, но Орди не знал. Он никогда не был просто человеком, так что не знал, что именно хотел унюхать Миллар. Люди, пусть даже не обладая особо тонким нюхом, все равно ведь что-то, да чуяли. Действительно, согласился Ордан. Пыли нет, Миллар отряхнул ладонь и выпрямился. А мылом или содой не пахнет, так что здесь не убирались. При этом Лемрити съехал уже давненько. Демоном тоже не пахнет, добавил Арт. В громадных, шарообразных глазах капитана вспыхнул огонек надежды. Ну, может, отойди. Перебил Ордан и сделал шаг назад. Она прячется. Миллар аккуратно отошел за спину напарника. Невидимый порог, отделявший прихожую от холла, они так и не переступили. «Что-то мне не нравится твоя интонация. Я должен был догадаться», — выдохнул Ордан, не сводя взгляда с широкой, крылатой лестницы, ведущей на второй этаж замка. «Старьевщик ведь коллекционирует предметы старины, так?» «Все верно. Значит, у плакальщицы действительно есть физическое тело?» «Просто». Ордан вздохнул и ненадолго прикрыл глаза, собирая те остатки силы воли, что у него остались после того, как он сам себя выдернул из иллюзии демона. «Просто что, господин маг?» — немного нервничал Миллар. «Не томи. Просто не такое, как я предполагал», — закончил мысль Ордан. Он достал из-за пояса серебряный жезл. По длине его руки, диаметром с футляр для очков, он слегка мерцал в свете лей огней орнаментом в виде крылатых птиц, ловящих когтями змей. «Честно, Арт, в какой-нибудь момент, когда у меня совсем нервы сдадут, а ты забудешь о своей невыносимой привычке говорить односложными фразами, я тебе просто колено прострелю», чуть ли не сквозь сжатые зубы, процедил Миллар. «И меня, скорее всего, оправдает любой суд присяжных». Ордан, не говоря ни слова, занес жезл над головой и, размахнувшись, со всей силы вонзил тот в пол. Паркет под ударом металла треснул и раскололся, позволяя жезлу пройти насквозь, а затем с гулким эхом удариться о бетонный пол. Пыль от каменной крошки взлетела плотным облачком, мелкие осколки разлетелись в разные стороны, а сам жезл погрузился в бетон на несколько миллиметров. «Достаточно, чтобы не выпасть. Да, именно прострелю. Сам рисковать не буду», — прозвучало из-за спины. «Потому что дури в тебе, даже когда от тебя только кожа и кости, все еще предостаточно. Вечные ангелы, ты бы знал, господин маг, как часто я забываю, что ты не человек». Ордан посмотрел на ладони и чуть нахмурился. Он прекрасно помнил, что в степи, вдали от Алькады, его физические возможности лишь немногим превышали человеческие. А теперь они, как будто, возросли. И вряд ли дело в бодрящих отварах. Скорее те, наоборот, должны были лишь усугубить ситуацию, а никак не улучшить. Впрочем, мысли завтрашнего дня. Демон вселился в некий объект, немного отстраненно произнес Орди, изредка поглядывающий на собственную ладонь. «Какая-то вещь, которая заменяет ему тело. Любая», — Миллар покосился на забытые дочерью, женой или любовницей Лемрити алые туфли на высоком каблуке. «Нет, любая не подойдет», — Ордан сжал и разжал кулак, после чего вернулся обратно к жезлу, торчащему из пола. «Мы все еще не знаем, что именно такое, фае, ну и, как результат, демоны. Они существуют одновременно и как объекты физического мира, и как лей-частицы. Лей-частицы, вечные ангелы, «Это вообще как? Сложно объяснить», — ответил Ардей, чувствуя, как за спиной у него тяжело и нервно дышит капитан, тут же продолжил. «Честно, милор, я и сам плохо понимаю эту тему. Представь, что демоны одновременно обладают физическим телом и нет, как отражение в зеркале. Ты, вроде, его видишь, но его там нет. А если разбить зеркало, то отражение расколется», — подхватил Миллар. «Значит, нам нужно сломать предмет, в котором заключен демон, и тот уберется обратно в ад. Да, только зеркало должно быть особым». Ардан открыл гримуар и пролистал свои записи. Он искренне надеялся, что не зря провел несколько часов за исследованием в библиотеке, штудируя литературу, касающуюся так называемых «охотников на монстров». У демонов есть некий заряд, и у предмета, в который они могут, если так будет проще, вселиться, тоже должен иметься заряд. Так что мы ищем лей артефакт, а не просто предмет. Пока мы просто треплемся, напарник, а не ищем что-то. Миллар все беспокойнее и беспокойнее озирался по сторонам. Держал в левой руке револьвер, а в правой – обнаженную саблю. Причем непосредственно в логове твари. Здесь мы в безопасности. Чего? Арди указал себе за спину на стену. Там, в замаскированном под ключницу ящике, сверкал узел жужжащих искорок лей энергии. «Сюда приходят кабели питания лей», — пояснил юноша, заканчивая нужные подсчеты. «Центральный узел распределения нагрузки по замку. Слишком сильное излучение. Оно экранирует нас от демона. Поэтому здесь на полу пыль», — Миллар отряхнул свои казенные брюки. «Именно», — кивнул Арт. «А теперь дай мне минуту, пожалуйста». Капитан замолчал, а Арт сосредоточился на записях. Если он все правильно рассчитал и понял, то Ардан выпрямился и, сделав шаг назад, протянул посох, дотронувшись навершием до жезла. Сосредоточившись на своей алой звезде, юноша заставил вспыхнуть три луча и направил их внутрь серебряного стержня. «Проклятье красиво!» — раздался завороженный выдох Миллара. Арди наблюдал за тем, как алые искры зажглись где-то у него в груди, а затем, оставив позади себя призрачные, туманные алые дорожки, пронеслись по руке и влились внутрь посоха, где оформились тучными каплями и, более не пытаясь слиться или поглотить друг друга, четким строем, почти армейским порядком исчезли внутри артефакта. Сперва ничего не происходило, а затем уже внутри самого серебряного стержня вспыхнул белоснежный огонек. Встрепенувшись и, будто юным птенцом озираясь по сторонам, огонек вытянулся длинными нитями и коснулся тех мест, где снаружи на орнаменте застыли птицы. Не прошло и мгновения, как птицы засияли туманным светом, а затем распахнули широкие крылья. Десятки прозрачных, мерцающих силуэтов, внутри которых сияли созвездия лей огней, отделялись от жезла и, оставляя за собой едва заметную нить связи с серебром, разлетались по холлу. Они опускались на подоконники и ступени лестницы, касались когтями и клювами стекла, под которым хранились, будто в музее, несколько обломков мечей, копий, даже латная перчатка доспеха. Вот и все элементы старины, которые Лемрити выставил в холле. Коснувшись предмета, птицы разлетались все дальше и дальше. Вот первая из них исчезла на лестнице, затем вторая, третья, и вскоре Ардан с Миллором остались на первом этаже в одиночестве. И если бы не лей очки на их лице, то вряд ли бы они увидели призрачные нити, связывавшие столь же призрачных птиц с жезлом, воткнутым в землю. «Это что такое, коготь?» — коротко ответил Ардан и, не дожидаясь, чтобы к его затылку приставили револьвер, а Миллар, кажется, был уже готов это сделать, пояснил. «Артефакт аналогичный тем, что создавали в эпоху рождения империи. Он использовался, чтобы поймать слабых фае. Жезл способен заточить внутри себя небольшого духа. Довольно сложная конструкция звездной магии, которая...» «Погоди», — перебил Миллар, громадными глазами разглядывая движение нитей. «Ты сказал, слабого и небольшого духа. Так как нам тогда поможет эта штуковина?» Миллар вздохнул Арди и сделал почтительный шаг назад, поближе к узлу лей кабелей. «Плакальщица. Белая женщина, то есть, это и есть слабый дух. По современной классификации, два луча красной звезды. А если бы здесь находилось нечто посильнее, то, боюсь, мы бы с тобой сюда не ехали». «Почему?» «Потому что здание уже попросту не существовало бы», — поежился Арди. «Миллар, ты не сталкивался прежде с демонами и фае, потому что им невероятно сложно находиться среди металла или кабелей. Но, вот в чем парадокс, чем сущность слабее, тем дольше она может пребывать среди всех этих помех». Капитан что-то едва слышное проворчал, после чего щелкнул пальцами по посоху Арди. «У тебя же две звезды, да, и лучей, кажется, прилично. Так чего ты не пойдешь и не разберешься с ней, потому что классификация демонов приведена под нормативы аномалий волшебных зверей, если выражаться бытовым языком». Ардан посмотрел в сторону лестницы. «И это настолько условное привидение, насколько что-либо вообще может быть условным. Кроме госпожи Талии в империи никто демонов, во всяком случае, открыто, не изучал. Так что уже объясни мне, наконец, пожалуйста, мы в полной заднице или пока балансируем около дырки между ягодицами?» Ардан поперхнулся от такого оборота речи. «Да, все же, у всех плащей имелась некая общая черта и особенная любовь к крепким выражениям. Как, кстати, и у Эркора. Может, грубость языка в принципе объединяла тех, кто постоянно танцевал со смертью, попутно уворачиваясь от ее попыток уронить партнера на землю. Мне не нравится твое молчание, господин маг. Я начинаю». «Тише», — прошипел Арт и, достав флакон с духами, заложил тот за спину. «И, пожалуйста, не стреляй ни во что, и не слушай ее, кого?» Миллар не договорил. В следующее мгновение на втором этаже раздался пронзительный, тонкий птичий крик, после чего жезл задрожал и вспыхнул серебряным огнем. Нити, связывающие стержень с призрачными птицами, рвались одна за другой, а вместе с ними истончался и сам артефакт, медленно растекаясь по полу. Сжигая паркет, задымляя прихожую, он не справлялся с той энергией, что противостояло его сути. Арди, уж точно не собираясь в очередной раз лезть в логово бездомных или демона с пустыми руками, вообще не надеялся, что такой артефакт обнаружится у Дагдага. В конечном счете звездные артефакты, в отличие от артефактов, созданных Ианхани, не слишком-то долго сохраняли свои функции. И все же, оставалось надеяться, что часть своих функций он выполнил. Потому что, когда по обожженному, дымящемуся полу разливалась металлическая лужа, то впереди, в холле, творилось нечто. Дым стелился над ковром и узором паркетной елочки, прижимался соскучившимися псом, лишь изредка вспениваясь кипящим, густым молоком. И в этой пене, в лопающихся пузырях, появлялись силуэты. Тонкие, женские руки тянулись вверх, с их костей облизала плоть, сливаясь воедино с обрывками изорванной одежды. Длинные, желтые ногти скреблись о пол, оставляя за собой длинные царапины и буквально выдергивая из небытия силуэты дев. Те будто хватались за пол, чтобы выбраться наружу. Их лица, обезображенные гримасами боли, сверкали желтыми глазами. Рты, открытые в неестественных формах, были полны вязкой, липкой слюны, капающей вниз. Кап-кап, кап-кап, зубы, кривые, желтые и зеленоватые, сломанные и спиленные, торчали в разные стороны, так же, как торчали в разные стороны и сами девы. При каждом шаге изломанных ног, те дергались подобно тому, как дергаются марионетки под властью неопытного кукловода. Их ступни клацали по паркету. Клац-клац, клац-клац, десятки изломанных дев. Они выли и стонали, так, как воют и стонут умирающие, из последних сил цепляющиеся за остатки света, все еще теплящегося в их засыпающих разумах. Как воют дети, стоя на свежей могиле родителей. Как воют матери, держа в руках похоронку, пришедшую с фронта. Как воет голодный, замерзший котенок, прячущийся под тонкой полоской картона, спасаясь от проливного дождя. Как воет обманутая и преданная женщина. Как воет мужчина, потерявший смысл жизни. И они пахли. Пахли не нашедшей справедливости болью, незаслуженной обидой, расставанием и разбитым сердцем. Пахли гнилыми цветами. Пахли протухшей водой, пахли горелой плотью. В вечные ангелы, заикаясь, Миллар, человек далеко не робкого десятка, осенил себя знаменем Светлоликова. «Ты ведь говорил, что призраков не существует». Ардан резко вытянул перед собой руку с зажатым флаконом. «Их и не существует», — произнес он, сжимая подушечку распылителя. Тут же из медного носика выстрелила струя алого тумана. Тот, стремительно раздуваясь, понесся в сторону десятка дев, расширяясь быстрее, чем мог уследить взгляд. Плотный и густой, туман всего за пару мгновений окутал весь холл первого этажа, а затем, точно так же стремительно, исчез, растворившись красными лентами. А вместе с ними растворились и девы. Смолк их вой, исчез поганый запах, и только следы на полу, изорванные обои и разрезанный ковер явно намекали, что девы не имели ничего общего с иллюзиями. Спящие духи. Сложно представить, на что был бы способен настоящий демон. Как, к примеру, Тот, что прошлым летом едва было не лишил жизни Арда, а вместе с ним и всех, кто находился в поезде. «Ты хорошо подготовился, говорящий», — прозвучал голос. Он звучал, как незажившая рана на душе, как боязнь прочесть закрытое письмо, когда знаешь, что внутри тебя не ждет ничего хорошего. Звучал, как глаза человека, в которых ты видишь ответ на вопрос: «Ты все еще любишь меня», и ответ совсем не такой, на какой ты надеешься. Звучал, как стон раненого, знающего, что ему уже ничего не поможет. А еще он звучал как металл, тяжелый и лязгающий. По лестнице, со второго этажа, спускался полный латный доспех, высотой около 1,80 м. Тот, в прошлом, явно принадлежал могучему войну. Об этом свидетельствовали широкие наплечники в форме бараньих голов, пузатая бригантина со следами от арбалетных болтов и продольного разреза. Может, топор или алебарда повергли владельца доспеха. А теперь сам доспех, полый, но живой, ступал латными ботинками по лестнице. Он волок за собой меч, чем-то напоминающий кусок фонарного столба, такой же большой, как когда-то привиделось Арде, когда уходил из жизни Арор и Габар. Доспех волок клинок за собой, а тот, волочась, резал паркет проще буханки хлеба и крошил бетон, словно песчаник. Арди промолчал. В правой руке он сжимал посох, а в левой – зеркало в медной оправе. Кислота Маранжа ему так и не пригодилась, что, в целом, не могло не радовать. «А вечные ангелы», – прошептал Миллар, – «они тебе не помогут, кровь обезьяны», – на Галисском произнес доспех и, сойдя с лестницы, замер посередине холла. «Кто тебя призвал сюда, потерянная?» – спросил Арди, тоже на Галисском. Но последнее слово произнес на языке Фаи. Над их головами качались люстры, еще мгновение назад пребывавшие в покое. По стенам протянулись неглубокие трещины, а стекла в окнах треснулись и покрылись белоснежными сеточками. Демон выделял слишком плотное излучение и, если бы не нивелирующий его эффект от лейкабелей, то Ордану с Миллером не поздоровилось бы. Впрочем, капитану пришлось бы хуже. Намного хуже. Выйдя из своего убежища, кровь глиняных охотников и обезьян, скрежетом ржавого металла прозвучал демон. «Выйди, и я расскажу. Второй раз я спрошу, и второй раз ты услышишь, потерян». Ордана прервал гулкий и глубокий смех. Смех голодного зверя, смех горного эха, смех выгребной ямы и смех плачущей женщины. Все в одном, перемешанное и запутанное. Закон трех, говорящий, что мне до законов, мальчишка, глупец. Нет больше власти законов надо мной. Ни их, ни чьей больше. Доспех вытянул руку и, крутанув запястьем, вскинул громадный клинок на плечо, и от одного этого движения разбилось несколько стекол, впуская внутрь морозный ветер и капли дождя. Те упали в опасной близости от оплетки лейкабелей, но, насколько знал Ордан, бытовая проводка обладала вполне себе сносной влагозащитой. Демон, видимо, ожидал совсем другого эффекта. «Я знаю, кто ты, говорящий», — внезапно произнесла тварь. «Знаю твою боль, я слышу ее в твоем дыхании. Чувствую», — забрала шлема задрожала, будто втягивала воздух невидимыми ноздрями. «Твои сомнения, кровь убийц, кровь палачей, она никогда не ответит тебе согласием, говорящий, жалкий и слабый, последний из тех, кто оставит следы на горе памяти. Я», — Ордан поднял посох и с силой ударил им о пол. По залу пронесся звон, как если бы ударились друг о друга хрустальные бокалы, или ледяные. «Мне нет дела до твоих слов, потерянная», — произнес он, вкладывая в свои слова волю и силу, так же, как если бы вкладывал их в осколок имени. «Ты не знаешь моего истинного имени, и у тебя нет власти надо мной и моими тропами. Ты лишь дух, без формы, без тела, без прошлого и будущего, потерянная. Твое имя забыто, твоя суть». Ордан застыл на полуслове, не потому, что не смог договорить слов, которым его научила Аттенха, научила, что говорить, и научила, как говорить. Арт просто не успел, ублюдок. Раздался выстрел. Бам! Спящие духи демон вовсе не собиралась сражаться с ним так, как волчица наставляла. Ведь он пришел к ней не один. С ним был Миллар, капитан второй канцелярии, бывший военный следователь, дознаватель первого ранга. А еще, просто человек. Человек, у которого боли скопилось столько, что демон буквально заявилась на пир. Человек, который стрелял прямо в него, в Ордана. Миллар смотрел на спустившуюся к ним женщину. В белоснежных одеяниях она ступала легко и плавно, словно лебедь плыла по ступеням, аккуратно ставя свои изящные, босые ножки. Будто видение, словно ожившая сказка, старый, забытый рассказ. Ее волосы, Цвета ночи струились за спиной девы, словно плыли по поверхности невидимого пруда, залитого лунным светом. Почему лунным? Потому что именно тот и отражался в ее светлых глазах, глазах, наполненных памятью. Памятью о том, как ты робко, внутренне храбрясь, но все еще робко, впервые тянешься губами к той, кого мнишь своей вечной, истинной любовью. Она пахла с нами о ночах, проведенных вдали и тайне ото всех. Ее голос звучал сродни пению, а белоснежная кожа искрилась жаркими поцелуями. И каждое ее слово звенело так же, как колокольчик в уютной, небольшой лавке, где всегда пахнет корицей и терпким чаем. «Как много ты пережил, солдат», — шептала она, и в ее голосе звучали голоса всех, кого Милор оставил позади, своих первых друзей, о которых старался не вспоминать, чтобы лишний раз не думать о бутылке, свою первую любовь, о которой уже позабыл, погребя юношеский пыл под грузом ответственности взрослой жизни, своих сослуживцев и соратников, что не дожили, отправившись рассказывать о своих подвигах вечным ангелам. Столько боли, столько несчастья, она говорила, а все, что слышал Милор, голос Алисы, как ты плакал и кричал, когда твой отец избивал твою мать, солдат, хватит. Милор услышал плач и крики своей матери, и хлесткие, звонкие удары отцовского ремня, тот бил сильно, и метко, целился бляшкой, всегда бляшкой, тяжелой, железной, с гравировкой герба империи. Он не любил ни ее, ни тебя, ни твоих братьев и сестер, солдат, и ты это знал, скажи мне, знал же, замолчи. Милор мотал головой, выстрел, раздался выстрел, это он стрелял, из отцовского револьвера, в спину ублюдку, бам-бам, бам-бам, пуля за пулей, щелчок за щелчком, в спину, не в лицо, потому что боялся, потому что, это не моя история, ведьма, процедил сквозь зубы Милор, мой отец любил нас, он был офицером кавалерии, погиб, сражаясь за родину, хватит, не моя история, но ты ее видел, шептала дева, видел и ничего не сделал, да, Милор видел, видел, как каждый день в соседнем доме гас свет, и знал, что каждый вечер, пьяница, вернувшись обратно, бил своих жену и дочерей, хлестко и метко, гербом империи. Милор боялся что-либо сделать, не находил в себе силы, его отец к этому моменту уже давно погиб, остался лишь он, старший сын, мать и братья с сестрами. Милор ничего не мог поделать, ничего, нет, не так, ведьма, снова возразил капитан, все не так, и снова видение сменилось, вот он, 14-летний юноша, ворвался в дом, громадный, под 1,80 м, толстый, но все еще мускулистый пьяница вновь занимался своим любимым делом. Брызгая слюной, с маслянистым взглядом пьяных глаз удар за ударом, бил поясом с бляшкой по уже не дергающейся женщине. По ее лбу текла кровь, заливая полы доски. А рядом, рыдая, весь в синяках и ссадинах, плакал ребенок, лет 10, мальчик. Милор бросился на спину пьяному ублюдку. Началась драка. Кулаки, зубы, хрипы, крики и все, что попадалось под руку, в ней было все. И так случилось, что под руку Милору попался. «Ты ведь выстрелил, да, капитан?» «Нет», — стойко возразил капитан. «Нет, его ременная бляха. Я вбил герб империи в глотку этому ублюдку, вместе с его зубами. А когда пришли законники, я не сбежал. Я дождался суда, ведьма. Моя мать рыдала, и братья с сестрами тоже. А я не сбежал. Хватит, тварь. Что дальше? Заставишь меня вспомнить мразей, которых я ловил на границе, или ублюдков, которых давлю в городе? Валяй, мерзость, напомни мне обо всех, я буду только рад еще раз их всех перестрелять и перерезать, а тех, кому повезло оказаться за решеткой, я, так и быть, оставлю на суд светлоликому. Но ты ведь боишься, солдат, да? И вновь голос ведьмы изменился, он звучал легко и спокойно, мило и нежно, тепло и по-домашнему, так же, как звучал голос жены Милора, как звучал голос его дочери. Ты помнишь Эрланга, помнишь, как он спился? Бывший солдат, единственный, кто выжил из его отряда во время войны наемников. Точно так же, как и ты единственный, кто выжил в момент облавы на лабораторию дельцов ангельской пыли. Помнишь, помнишь, как страшно тебе было? Страшно снова не обнять жену, не увидеть рассвет, не подышать морским воздухом? Помнишь, замолчи, смотри, солдат, смотри, ведь это ты, не так ли? И Милор увидел, как он поднимается по лестнице домой, как открывает дверь квартиры, как видит лица своих родных и любимых, их простое счастье в глазах, их беззаботные улыбки. Они ничего не видели, они ничего не знали, ничего о том мире, что таился во тьме за углом. Не знали, с чем ему, Милору, приходилось сражаться каждый божий день. Ничего не знали, и будто издевались над ним своим невежеством. Давили ему на нервы своими улыбками и смехом. Эти лентяи, эти дармоеды, паразиты. Ему и так приходится каждый день бороться с собственной жизнью, а теперь еще и они тащить на себе еще и их, да он с самого детства живет как в клетке. Не для себя, а для кого-то еще. А чего он хотел сам? В какой момент он потерял себя в пучине дней, наполненных лишь болью, страхом и кровью? Нет, он преподает им урок. Милор видел, видел, как поднимается по лестнице, как открывает дверь, а там, в их уютной, пахнущей домашней едой и любовью квартире, в его укромном уголке покоя, где он спасался от бурь внешнего мира, происходит ужасное. Он увидел самого себя, стоящего над Эльвирой, его любимой женой, его утешением, его храмом. Рядом плакали дети, маленькие искорки счастья, которые Милор выцарапал, вырвал, завоевал у ублюдочной судьбы. А он другой, он хлестко и метко бил Эльвиру. Кровавая пелена застелила взгляды Милора. «Ублюдок!» — взревел он и, выхватив наградной револьвер отца, выстрелил в собственную спину. Все произошло слишком быстро. Ардан успел поставить щит, но не специальный. Неожиданность, усталость, а может присутствие демона, кто знает. Но Ардан воздвиг первое военное заклинание, которое научился ставить инстинктивно. Универсальный щит Николаса-незнакомца замерцал радужной пеленой. Как и всегда, не остановив, а отклонив пулю, тот направил ее прямо в доспех демоницы. Ардан мог бы, наверное, помешать созданию исполнить задуманное, если бы не капитан. С затянутыми белесой пленкой глазами, дерганными, рваными движениями, совсем как у тех дев-кукол, капитан снова взвел курок, намереваясь второй раз выстрелить в напарника. Арт, не обращая внимания на глубокую царапину на левом плече, поднял посох и ударил им о землю. «Милор», — произнес он, вкладывая в слова силу и волю. «Столько, сколько мог наскрести, очнись». И, может, у него осталось больше сил, чем сам Арт знал, а может, Милор и сам боролся с влиянием демона, но капитан очнулся. Белесая дымка слетела с его глаз как раз в тот момент, когда демоница, чей доспех окутал серый туман, ничего не сделала. Но пуля, ударив о ее доспех, попросту развернулась и, с прежней скоростью, нисколько не потеряв в инерции, ударила в обратном направлении, попав аккурат в муляж ключницы. Лиюзил заискрил, а мгновением позже погас, а вместе с ним, и свет лей-ламп. «Блядь!» — коротко выругался Милор. Ардан, не теряя времени, развернулся и выставил зеркало перед собой, вернее, попытался. Демоница взмахнула латной перчаткой, и прямо под ногами напарников заклубился туман, из которого вынырнули все те же кукольные девы. Одну из них Милор разрубил саблей, а вторую Арт оттолкнул от себя ударом посоха, но третья смогла дотянуться до зеркала. Она уже почти было выхватила артефакт из руки Ардана, но того за шиворот дернул на себя капитан. И, какой бы хрупкой ни казалась живая кукла, сил в ней оказалось вполне достаточно. Достаточно, чтобы Ардан не удержал скользкую рукоять и зеркало, описывая высокую дугу, полетело куда-то назад. Описав широкую дугу, оно упало на подоконник разбитого окна лестничного пролета и, скользнув по выкрашенной деревяшке, застыло на самом краю 30-этажного обрыва. Милор с Ардом переглянулись и, в их взглядах, промелькнул мгновенный, молчаливый диалог. Капитан кивнул и, стреляя в туманные фигуры, появлявшиеся у него на пути, рассекая сабли формирующиеся силуэты, помчался вниз за артефактом. Ардан же, открыв гримуар, ударил посохом о пол. Мгновенно вокруг него сформировались 12 прозрачных дисков. Летая вокруг Ардана, они отражали на своей хрустальной поверхности удары когтистых лап марионеток, появлявшихся из тумана вокруг юноши. Арт не обращал на тех никакого внимания. Его взгляд не сходил с фигуры демона, медленно и неспешно двигающегося через холл в его сторону. «Подделка искусства, говорящий, на языке фае», — произнесла тварь. «Как же ты жалок!» Пока диски, раскалываясь, отражали натиск кукол, Ардан ударил посохом о пол. Энергия хлынула из звезды, мгновенно восполняясь той, что билась о стенки кристаллов накопителя в его перстнях. Воздух вокруг навершия посоха замерз, и ледяная стрела, куда длиннее и толще той, что пронзила Керимова, выстрелила в сторону демона. Арт лишь отстраненно заметил, что потратил столько же энергии, как и на дуэли, но это уж точно мысли завтрашнего дня. Демон лишь с линцой взмахнул громадным мечом, и ледяная стрела, больше походящая на короткое копье, раскололась мелкой, ледяной крошкой. Так ты выполняешь свой долг, ученик Иоанхани, глумилась тварь. Так ты защищаешь от меня и мне подобным свои земли, ты ни на что не способен. Демон не врал. Ардан действительно вряд ли сейчас не то, что осколок имени призвал, а хотя бы нашел в себе силы, чтобы сосредоточиться на изнанке мира. Но именно поэтому в его руке гримуар с печатями, а на пальцах военные накопители, вливавшие в звезду энергию. Аверский хорошо натаскал своего протеже. Ардан, быстрее, чем некоторые стреляют, дважды ударил посохом о пол. Его лоб покрылся испариной. Сердце застучало быстрее поршней локомотива, а перед глазами все немного поплыло. Скоростное воплощение печатей – не самая приятная и простая задача для разума звездного мага. Арду показалось, будто у него под черепом кто-то несколько раз ударил молотом по наковальне. Но, тем не менее, он не потерял концентрации печати, вспыхнувшие под его ногами, не рассеялись. Первая печать создала 6 ледяных дротиков, вытянувшихся длинными стрелами. Как раз по числу оставшихся дисков, все еще не дающих куклам приблизиться к Ардану, а вторая вновь породила ледяное копье. Дротики-стрелы, взмыв под потолок, обрушились на демона острым, проливным дождем, а вместе с ними копье, совершенно с другого направления, ударило аккурат в центр бригантины. Вернее, ударило бы, если бы демоница попросту не описала бы мечом широкую дугу и не разбила разом оба заклятия и все 7 ледяных снарядов. Снежная пыль закружила в темноте, ловя в своих кристалликах отсветы молний, рвущих черное небо за пределами небоскреба. Демон же, шагнув к Ардану, вытянула латную перчатку. 3 оставшихся диска щита Орловского встали у той на пути, но смогли лишь замедлить демоницу, но никак не остановить. Перчатка разбила их, а затем схватила Ардана за горло и оторвала от земли. Арк попытался был зачерпнуть еще энергии, но тварь ударила мечом о землю и все накопители, те, что в перстнях и на поясе, попросту разлетелись той же мелкой пылью, что остались от ледяных заклинаний. Ардан потянулся к флакончику с кислотой маранжа, но тот выхватила одна из кукол. «Итак, говорящий, нет больше кристаллов силы, а твой разум почти опустил отлей. Что будешь, Ард?» донеслось со спины. И Арди, ударив посохом о пол, собрал остатки силы, развеянной в воздухе. Он прекрасно знал, что ему не хватит силы 2 звезд, даже если бы он изучил какие-то мощные военные заклинания, рассчитанные на 6 и больше лучей из обеих звезд. Нет, с демоном, даже слабейшим, тягаться в схватке голой силы может лишь синий маг, не меньше. Это знала и тварь, но вряд ли они знали, что звездная наука не стоит на месте. Арди, используя резонанс, собрал энергию, вернув ту в звезду, и воплотил печать. Пусть криво и коряво, пусть промахнувшись, пусть почти нарушив конструкцию, что могло бы стоить им с Миллером жизни, но все же вокруг капитана, прорубившегося к окну, сформировалось поле ледяных цветов. Куклы, разбивая бутоны, под прикосновениями ледяных лепестков оборачивались застывшими статуями. Капитан, схватив едва не упавшее зеркальце, через всю лестницу швырнул то Ардану, а Арт, выпустив посох, вытянул руку в сторону летевшего к нему артефакта. Глупые смертные, с некоторой печалью проскрипел демон и сжал пальцы латной перчаткой, ломая трахею Ардана и отправляя того невидимыми тропами к спящим духам. Попыталась. Демон явно пытался сдавить горло Арда, но у того на запястье мерцал непроглядной тьмой всеистончающийся браслет, некогда подаренный от Танха. Мерцал, и будто не давал демону исполнить задуманное. Ард же, поймав зеркало, поднес то к шлему твари и закричал. «Смотри, смотри, потерянная, чего ты лишилась?» На миг в отражении промелькнул не шлем, а лицо молодой девы. Та, улыбаясь, собирала подснежники под лучами весеннего солнца. Счастливая и прекрасная, не было ни вскрика, ни скрипа, ничего. Хватка на шее ослабла, а следующим мгновением доспехи развалились на составные части. Вместе с ними в пол втянулся и туман, а куклы девы истаяли, не оставив и следа.